отбивать мяч только сладким пятном. Sweet spot. Понятие из тенниса, сквоша, ракетбола, бейсбола, крикета или гольфа. Место наилучшего приложения усилий на бите, ракетке или клюшке. Инвесторская концепция, пришедшая из бейсбола. Уоррен Баффет, король инвестиций, на протяжении 17 лет занимал второе место в рейтинге самых богатых людей по версии Forbes. Историй о том, насколько он богат, и так очень много. Я не буду повторять их в этой книге. В те годы, когда Баффет был наиболее популярным, среди предпринимателей считалось модным купить одну акцию компании Баффета Berkshire Hathaway, чтобы посещать ежегодный съезд акционеров, проводимый в мае в Омахе, а также чтобы послушать размышления Баффета на тему инвестиций, насладиться атмосферой богатства и посетить знаменитый офис Баффета, в котором нет компьютера. Внимание посетителей всегда привлекал плакат с бейсболистом. На нем изображен спортсмен, готовящийся к удару, а рядом с ним нарисована прямоугольная матрица из бейсбольных мячей, на каждом из которых написана цифра. Баффет всегда объяснял, что этот человек очень сильно повлиял на его инвесторское мышление. Чему может научиться инвестор у бейсболиста? Скорее всего, американские бейсбольные фанаты считают, что человек, чей портрет висит у Баффета в кабинете, еще более велик, чем сам Баффет. Это Тед Уильямс, беттер в Washington Red Sox. В мире бейсбола он занимает положение не менее важное, чем положение Баффета в мире инвестиций. Он получил титул лучшего беттера в истории. Уильямс – последний игрок высшей бейсбольной лиги с годовым коэффициентом отбиваний больше 0.4. В профессиональном бейсболе коэффициент отбивания выше 0.3 считается выдающимся. Годовой коэффициент выше 0.4 считается чем-то невероятным. На данный момент в профессиональном бейсболе было всего два спортсмена с коэффициентом выше 0.4. Он находится на восьмом месте в списке 100 лучших спортсменов по версии американской The Sporting News. В своем учебнике «The Science of Hitting», оказавшим большое влияние на бейсбол, Тед Уильямс предлагает такую идею. Секрет высокого коэффициента отбивания состоит в том, чтобы отбивать не каждый мяч, а только те, которые целятся в сладкое пятно. Если правильно отбивать мячи, летящие в сладкое пятно, и игнорировать другие, то у вас получится сохранять лучший результат. Если вы хотите стать выдающимся бейсболистом, то вам нужно дожидаться хорошего мяча. Если бы я отбивал мячи, не летящие в сладкое пятно, то я бы никогда не попал в список лучших бейсболистов. Он выделил 77 областей удара на бите, каждая область размером с бейсбольный мяч. Он отбивал мяч только когда тот летел в нужную область. Таким образом, ему удавалось сохранять коэффициент отбивания на уровне 0.4. Если бы он старался отбивать мяч, летящий в боковые области, то его коэффициент снизился бы до 0.3 или даже 0.2. Поэтому мячам, летящим в невыделенные области, он позволял со свистом пролетать дальше и даже не пытался отбивать. Эта стратегия звучит очень просто, но для того, чтобы ее применять, нужна большая решительность. Особенно, когда на кону стоит победа в важном соревновании, а взгляды десятков тысяч болельщиков ощущаются так, будто над тобой на тонкой проволоке висит тысячетонный груз, и в любой момент он может оборваться. Они смотрят и ждут, пока ты ударишь. И в это время мяч медленно летит не в сладкое пятно. Отбить его — расплюнуть. Может, попробовать? Если не отбить, толпа свистает. В такой момент нужна железная выдержка, холодный разум и твердое понимание работы закономерностей, чтобы продолжать следовать принципу «отбивать только качественные мячи». Во время соревнований бейсболисты делятся на две группы. Первые со всей силы отбивают все подряд и пытаются выбить хоум-ран. Но для этого нужна недюжинная сила. Многие даже принимают допинг, чтобы повысить силу. А вторая группа спортсменов – это умные отбивальщики. Возможно, у них не лучшие физические данные, но они очень умны. Они берутся только за мячи с высоким шансом на отбивание и не стремятся к хоумрану, а стремятся только к тому, чтобы отбить подходящий мяч туда, где нет игроков противника. Топ-10 бейсболистов относятся ко второй группе, а Тед Вильямс – профессионал среди игроков второй группы. Профессионал – это тот человек, который совершает правильные действия в той области, где это имеет наибольшую ценность. Чему научился Баффет у Теда Вильямса? Он научился тому, что называется фокусироваться на области наибольшей ценности. В документальном фильме 2017 года «Стать Уорреном Баффетом» инвестор говорит: «Работая в сфере финансов, я будто нахожусь на бейсбольном матче, который никогда не заканчивается. Здесь можно выбрать лучший бизнес, найти больше 1000 компаний, но мне не нужно смотреть на всех. Мне даже не нужно смотреть 50 из них. Я могу сам выбрать мяч, который я хочу отбить. Секрет инвестиций в том, чтобы сидеть и смотреть на то, как раз за разом мимо тебя пролетают мячи, и ждать, пока появится самый лучший из них. Часто люди будут вам кричать «отбивай», не обращайте на них внимания». Баффет и Билл Гейтс – старые друзья. Как-то раз отец Гейтса позвал Баффета на совместный ужин и предложил игру, в которой нужно было написать на руке слово, оказавшее наибольшее влияние на их жизнь. Гейтс и Баффет написали одно и то же слово – «фокусировка». Баффет также говорил о фильме: «У акций и в самом деле есть такая тенденция. Люди слишком часто и слишком быстро их меняют, они очень легко утекают. За много лет люди изобрели разнообразные фильтры, помогающие выбирать акции. Но я знаю свои преимущества и свое окружение. Я остаюсь в этом окружении и не обращаю никакого внимания на происходящее за его пределами. Очень важно определить, что является вашими правилами игры и в чем ваше преимущество». Именно поэтому, даже несмотря на то, что Баффет был много лет знаком с Биллом Гейтсом и мог получать инсайдерскую информацию, он никогда не вкладывал деньги в Microsoft. Потому что в те годы интернет-компании не были в его круге интересов. Даже если он видел хорошую возможность, он не отбивал мяч. Подход Баффета к инвестициям состоит в том, чтобы вкладывать только в компании с высокой ценностью, с хорошей защитой и способностью к последовательным изменениям и не обращать внимания на другие компании. Стремиться не к краткосрочной, а к долгосрочной прибыли. Совершать как можно меньше движений. Подход Теда Вильямса в том, чтобы отбивать только мячи, летящие в сладкое пятно. Стремиться не к хоумранам, а к наилучшему результату. Кажется, и Баффет, и Вильямс пользуются самыми надежными, самыми консервативными методами, в которых нужно делать как можно меньше движений. Но при этом оба они лучшие в мире игроки. Один инвестор, зарабатывающий больше всего денег, а второй – спортсмен с наилучшим годовым коэффициентом отбивания. Профессионалы стремятся к действиям, в которых нужно делать меньше, но которые приводят к лучшим результатам.